Глава 8. Я удивленно моргнула, когда открыла дверь. На пороге кофейни стояли небольшие коробки. Они были элегантно упакованы. Раймонд прислал. Хотя он же вроде в городе. Я взяла одну из коробок, она была размером с мою ладонь. И на боку его увидела знакомую эмблему — королевскую печать. «Это от Александра? Что за чертовщина творится?» «Это подарки от короля?» — услышала озадаченный голос Милены. «Три года! За все 3 года он ни разу не взглянул на тебя. Интересно, ты примешь?» «Не знаю», — пожала плечами я. Среди коробок увидела маленький конверт. Я разломала печать, все-таки было любопытно, что он хотел. «Дорогая Изабелла, прими эти подарки от меня. На следующей неделе устраиваю бал. Мне хотелось бы увидеть тебя среди моих гостей, Александр». «Он приглашает на бал?» — ахнула Милена. «С чего это вдруг?» Милена тоже была озадачена неожиданными действиями короля. «Изабелла, что ты об этом думаешь? Это жест примирения, не так ли?» Я внимательно посмотрела на коробки и вздохнула. «Что бы это ни значило, король объявил о скорой женитьбе. Кажется, уже на следующей неделе. Но он же еще не передал документы о разводе», — воскликнула Милена. «Как он может жениться повторно?» Возмущалась подруга и была права. Я не знала, почему король тянул с разводом. И его внезапное появление в моей кофейне, но не может быть, чтобы он воспылал ко мне чувствами. Утром решила навестить леди Таффин. Было любопытно, зачем она звала меня. И точно знаю, что она расскажет мне все в подробностях. Может, так узнаю, для чего я нужна королю. Во дворце меня отвели в зимний сад. И я села в свободное плетеное кресло. Служанка принесла чай, но сама из-под тишка смотрела на меня. Я так и чувствовала ее любопытство. Бывшая королева пришла навестить леди Таффин. К беседке приближалась дама в пышном платье изумрудного оттенка. Я сразу узнала ее по телосложению. Любовница короля Александра, а ныне невеста. Насколько я помню, леди Таффин всегда одевалась со вкусом. Но сейчас его затмевали дорогие украшения разных видов. Она будто хотела показать свое превосходство передо мной. Ну что ж, приятно, что меня считают достойной соперницей. С макияжем она, конечно, переборщила. Да, я признаю, она красива и без макияжа. Светлая кожа, длинные волосы, пухлые губы алого цвета. Как мне говорила Милена, леди Таффин была самой красивой женщиной в королевстве. Однако Камелия была настолько красива, что такие наряды только портили ее. Леди Таффин изящно склонила голову, отдавая дань уважения бывшей королеве. «Изабелла, давно не виделись». Звонкий голос приятно окутал мой слух. «И тебе доброго здравия, виконтесса. Если она специально не назвала меня по титулу, то я не собиралась нарушать этикет». Леди Таффин наморщила свой маленький носик. «Я теперь не виконтесса. Перед тобой будущая королева», — напыщенно проговорила она. Я улыбнулась, но пока не стала ею. Не думала, что мы встретимся вновь во дворце. Леди Таффин ярко улыбнулась, словно распустившийся цветок, пропуская мимо ушей мое замечание. «Да, пока не стала». Ее признание меня удивило. Я думала, что она сейчас будет ссориться. «После того, как вы покинули дворец, я почувствовала себя виноватой. Мне жаль, что вы развелись», — с наигранной грустью проговорила леди Таффин. «Я хотела вас пораньше пригласить, но не знала, где вы. Я хотела, чтобы вы пришли на ужин, который я устраивала на прошлой неделе». «Жаль, что развелись, но не смешно ли?» «Я не хочу больше бывать во дворце. Мне сейчас необходимо жить спокойной жизнью». Я улыбнулась и подчеркнула интонацией последние слова. Это был завуалированный вопрос. Зачем мне идти туда, где меня не ждут? Однако леди Таффин, естественно, проигнорировала и с улыбкой подошла еще ближе. Камелия улыбнулась ярче мерцающего на ней платья и посмотрела на меня. «Мне следовало позвать тебя пораньше. Может, я бы успела заказать торт первой? Могу я тоже заказать торт?» «Торт? Это был неожиданный вопрос». «Да, хочу заказать торт для свадьбы». Последнее она подчеркнула. «Сможешь приготовить мне торт на тот день?» Добавила Камелия с улыбкой, будто выдала замечательную идею с наивной святостью на лице. «Хорошо», — согласно кивнула я. «Наверное, после свадьбы короля и леди Таффин у меня заказов будет еще больше. Будут какие-либо пожелания?» Камелия, улыбаясь, помотала головой. «Полагаюсь на твой вкус. Я покинула дворец в удручающем состоянии, но дома меня ждал еще один сюрприз. Какая-то дальняя родственница скончалась, и ее особняк теперь принадлежал мне». «Это далековато», — ответила Милена, когда я спросила, где находится имение леди Бургунди. «Примерно 3 дня в пути. Кстати, у нее вроде свое производство тканей». «Она занималась производством материала?» — удивилась я. «Эту отрасль я изучала, когда была студенткой, так как мне было интересно». Милена коротко угукнула. «Нужно съездить как-нибудь». Неожиданно на меня накатила тошнота, и я побежала на задний двор. «Изабелла, что с тобой?» Прибежала за мной Милена после того, как я освободила желудок. «Не знаю, кажется, съела что-то не то во дворце». «Да, видимо, отравилась этими пирожными»,